Упс, если так посмотреть, я кинул не только ее, а еще и тех мальчиков, у которых срубил 5 лямов. Я же просчитал и тот вариант, где мне не скидывают деньги. В этом случае, у меня на Салазарчике стояла автоматическая задача, чтобы отправить компрометирующие их данные тем людям, которых они обчистили, а ведь, как раз таки они и обладают серьезными связями КХМ. Конечно же, если бы мне деньги поступили, я бы вручную отменил отправку, вот только отсюда-то ручками я не дотянулся бы. Так что покойтесь, мальчики, с миром, в ящиках березовых не переворачивайтесь. В общем, буду надеяться, что вы меня не вините в этих стечениях обстоятельств. Моя легкая ухмылка застыла на лице. Твою мать, Салазарчик, он же остался без меня, у меня же на нем столько всего. Вот же ж, эх, столько времени это собирал, а воспользоваться не успел. А ведь это открывало мне такие возможности, а я, дурак, ждал чего-то. Хотя, я сомневаюсь, что у кого-то хватит терпения взломать мой пароль на Салазарчике. Засекреченный объект Т-7537, повествование от лица Жарова Н. Ну и дела, конечно. Всякое я за свои неполные 26 лет видел, но что бы такое? Сложно сказать, изощренная ли это попытка самоубийства или стечение обстоятельств, пресловутый рок судьбы и прочее. Меня это не волнует, мне нужно хакнуть этот ноут, чтобы от меня отстали. Что же такого на этом компике может быть? ХМ, хотя обстоятельства, при которых он откочевал от своего хозяина ко мне, до сих пор вызывают у меня мурашки. Бедный парень, не хотелось бы мне так закончить. Как мне объяснил знакомый криминалист, это было не убийство, а череда случайностей, приведшая паренька Евгишу к трагичной кончине, свидетелей которой не было, были только обнаружившие тело. Собственно говоря, картина следующая. Он пересыпал попкорн из пачки в посудину, съев одну, он отправился выбрасывать пакет в мусорку. Он чихнул как-то не так, я не особо понял, что мне объяснили на эту тему, потому что криминалист говорил на врачебском языке, в общем у него что-то внутри повредилось, вдобавок к этому он еще и поскользнулся, чем ранил голову и почил, слушая Витька, этого самого криминалиста, я ненароком подумал, что больно похоже на ситуацию, как в той серии фильмов про пункт назначения. Затем, прошла пара часов, этого Евгения обнаружили несколько человек, среди коих оказалась и его подружка, которая тоже, по чьей-то глупости, умерла. Ее хренокнуло током и ее сердце не выдержало, остановившись. И вот, казалось бы, при чем тут наша организация и этот ноутбук? Правильно, вроде бы и ни при чем, если бы не одно но. Предположительно, с этого самого компьютера было отправлено сообщение о том громком деле, которое провернула, до этого, неизвестная группа людей. Они выкрали с кассы одной крупной корпорации около 100 миллионов рублей. Эта сумма, конечно, официально не разглашается, но те люди, у которых эту сумму свистнули, просто рвали и метали. И вот тут, через окольные пути, им пришло сообщение о том, кто эти деньги спер, как это провернули и где найти негодников. После проверки этого сообщения деньги вернулись к хозяевам, правда не полностью, миллионов 20 они не досчитались, а воришек захомутали. Не думаю, что им дадут нормальной жизни, после этой наглости. И вот, казалось бы, деньги найдены и прочее, да вот только, теперь пришла необходимость выяснить, а кто же навел на след. Сначала допросили воришек, раскололись практически все, но информацией владел только главарь, известный как Альтронах. От него узнали довольно мало. Он сказал, что ему в деле помог некий аноним, который, когда-то, хрен пойми как с ними связался, затем они пару-тройку дел вместе провели и вот в последнем деле он им подсобил, сам оставаясь в тени. Сам Альтронах, то есть Харнин Андрей Захарович, ничего про этого анонима не знает, кроме того, что один раз этот аноним, зачем-то, отправил записку с адресом, вместо того, чтобы позвонить и сказать этот адрес. На этой записке, со слов Альтронаха, с задней стороны была надпись английскими буквами, которые были в квадратных скобках, SX. Сказать, что это дало что-то про анонима, да нет, не дало. Правда, потом, когда пришло время разбираться с тем, как зарегистрировать смерть подружки Евгения, то есть, как непредумышленное убийство или что-то в этом роде. Один из приехавших на место людей знал и про дело Альтронаха. Так вот, на ноутбуке, на который он обратил внимание, была английская надпись в квадратных скобках. Он ее сфотографировал, отправил к себе в отдел, Затем эту надпись узнал и подтвердил Альтронах, и теперь мне приходится ломать голову над взломом этого чертового пароля. Да ведь это же может быть и совпадение. Да ну не верю я, что какой-то парень, 18 лет от роду, может быть причастен к этой игре, где были замешаны такие крупные шишки. Бред ведь, а надпись, да в интернете есть всякое. Вдруг вдохновился он картинкой какой, а тут уже цепи заговора строит. Вы еще скажите, что рептилоиды и иллюминаты существуют и воюют друг с другом, и все это происходит под моим окном. Так, короче, мне походу проще будет загрузить на компик вирус и через него углубиться в систему ноута. Однако, теперь еще придется потерять время и на то, чтобы написать этот вирус. Эх, угораздило же. Ну, писать вирус — это не самое сложное, считай это относительно простенькая программка, код которой выполняет определенный алгоритм по внедрению и отправке чьих-то данных кому-то. Самое сложное в работе вируса – это его внедрение во взламываемую среду, обходя все меры защиты и безопасности. А уж учитывая, что компик защищен далеко не простым паролем, а, следовательно, и антивирусами, причем несколькими, что-то мне подсказывает, что я буду с ним еще долго возиться, и ведь будет очень печально, если столько труда будет вложено для получения ненужной информации, а, например, папки «Домашка» со 133 гигабайтами занимаемой памяти, особенно учитывая то, что этот паренек уже закончил обучение, хотя, учитывая какой тут напряг по работе. КХМ, пожалуй, на этом стоит немного прерваться, пойду, что ли, кофе сделаю. Ах, какой невероятный аромат, черный американо без сахара, как же ты великолепен, моя любовь. Сколько же времени я тебя даже не касался, порядком уставая на работе. Настолько, что на кофеек не хватало сил. Как же ты сладко обжигаешь мои губы и язык, невероятно. Моя прелесть, твою мать. Вошел в комнату перекусов толстый мужчина в квадратных очках. Ты что тут за нах творишь? Какого хера, ты говоришь с кофе? Какое тебе дело, Холодов? Так-то, конечно, никакого. Да вот только, я грешным делом подумал, что кто-то беспринципно устроил оргию в святая святых, на кухне. Ха-ха, нихер подслушивать всякое, плотнее будешь. Пошел ты, ты лучше скажи, че там насчет ноута, он буквально сейчас взламывается. До сих пор, лох, твои навыки меня огорчают. Как тебя вообще пропустили на твою должность? Не хочу слышать это от тебя, такой умный, взломай сам. Предложил этому индюку, взяв на слабо. Да без проблем, сказал он с таким видом, что у меня промелькнула мысль, а не пожертвовать ли моим американо на морду одного холодного засранца, однако мысль сразу была отброшена, по причине нерациональной траты ресурсов. Ну пошли, Холодок, подтрунил над ним легонько я. Когда я его взломаю, пылкая кофехлебалка, ты будешь мне должен торт. Какой именно, я скажу после взлома, сказал этот наглый толстячок и, попутно задев дверной косяк и сделав вид, что ничего не произошло, пошел дальше. Угу, тебе бы еще пару тортиков, и в дверь будешь пролезать с шансом 1 к 7. Нет, 1 к 9, если уж на то пошло. Ты должен был бороться с вирусописцами, а не примкнуть к ним, Скайуокер, сказал холодильник для тортиков, оглядев мое рабочее место. ПФФ, а ты бы как взломал, а тебе все скажи. Сейчас сделаю. Только он это произнес, как ноутбук разблокировался. Вини, види, вичи, гони торт, сказал этот засранец с непоколебимым лицом. Ага, сейчас, хер тебе, мой метод взлома оказался действенным. Это я его взломал, а ты просто в тайминге пришел, оправдывайся. Ничего не знаю, жду торт пальчики принцессы, да скорее гарем мальчиков с пальчиков, сказал я и, быстренько допив горячий кофе, подбежал к ноуту. Так, теперь нужно снять пароль, хотя, предварительно этот пароль узнав, должен же я знать, за какой стеной пряталась информация. Все же, на полный путь от приема до взлома у меня ушло чуть меньше недели, что очень много, учитывая, что пытался я разными средствами. Твою мать, какой стыд, сказал я, увидев пароль. Действительно, я бы никогда не додумался до такого. Он действительно человек высочайшей культуры. Пожалуй, добавлять такое в базу паролей было бы странно. Пожалуй, я его просто сотру и отсюда, и из моей памяти. Сказав это, я постарался забыть то, что я только что увидел. На компе теперь не было пароля. Ну, пора приступать к тому, из-за мы взяли ноут. Нихера себе, сказали мы с Холодовым одновременно. Похоже, эмоции нас обуревали одни и те же. А такое возможно? Дрогнувшим голосом сказал мой напарник. Если да, то мы вообще можем такое показывать? Не знаю, таким же голосом сказал я. Что же такого на этом компе? Да ничего особенного. Ну, разве что немного компромата на этого бизнесмена. Чуть-чуть на того, немного провокационной информации на госучреждения вроде парочки школ, больниц, да даже на нашего непосредственного начальника и все те немного и чуть-чуть нужно заменить на авердохрена. В таком случае и будет понятна наша реакция на полученную инфу. Напомни, пожалуйста, а от кого достался этот персональный компьютер? Вежливо попросил Холодов, что для него крайне несвойственно. От самого обычного мальчика, из не самой обычной больницы, которому исполнилось только 18 лет. Понятно. А как думаешь, что нам будет, если мы, совершенно случайно, не смогли взломать ноутбук, а его целостность, в особенности жесткого диска, оказалась нарушена, предположим, при транспортировке с одного стола на другой? С некоторой надеждой спросил я его, намекнув на мои предложения, весьма нетривиально. Я к этому ноуту причастия не имею никакого, так что совершенно не понимаю, о каких нам ты говоришь. Даже так, да, даже так. И вообще, его голос прервало уведомление, пришедшее на компьютер. Увидев его содержание, а тем более откуда оно пришло, я вздрогнул. Оно пришло из блокнота компьютера, из самого обычного, блять, блокнота. Здравствуйте, дорогие взломщики 3. Учитывая специфику этого занятия, я могу предложить ваши имена, и даже фамилии, и даже дату рождения, и даже место текущей работы. Как так произошло, сказать вам я не могу. В то же время, ГН Жаров и ГН Холодов, я был бы очень признателен, если бы вы оставили этот ноутбук целым и невредимым. Так уж вышло, что на нем есть информация не для чьих-то чужих ушей и глаз. Так что, будьте добры, извольте вернуть тот пароль на этого Салазара и не нарушайте его целостность случайно. Ну, а так, в целом, если хотите поговорить, не стесняйтесь. П.С. И да, та шутка про тортик была довольно грубой, ГН Жаров. Прочитав то, что было написано, мы нервно переглянулись. Как такое возможно? Ну не мог же покойник такое предвидеть, да даже если он смог предположить то, чьих навыков хватит на взлом его компа, не мог он знать, что я пошучу про торт, это невозможно. Но тем не менее, как-то же это произошло, я, конечно, в мистику не верю. Ну да, Жаров, снимаю шляпу, я даже сначала поверил. Неплохой розыгрыш, а уж учитывая, как натурально ты играешь, выше всяких похвал. Хлоп-хлоп-хлоп. Ну ладно, я пошел, у меня своих дел по горло. Давай, ты сейчас серьезно? Ты думаешь, я это подстроил? Да делать мне больше нечего. Да-да, это все не ты. Это покойник вернулся с того света и мстит всяким хацкерам, которые пришли за его персональными данными. У-у-у, как страшно. Да это серьезно не я. Да все уже, нужно и меру знать. Признай, что ты запорол остаток розыгрыша. Короче, я пошел, а ты, ну хазе, работай. Если что, я сделаю вид, что с компом произошла какая-то случайность. Пока-пока. И ведь этот засранец ушел. Хе-хе. А может, это он надо мной прикололся? Сделал вид, что это его разыграл я, а на меня повесил это так, чтобы я думал на мистику какую-то. Вот только как он его взломал, да нет, даже не так, когда он успел. Тогда, когда я ушел за кофе. Ну, он мог успеть, а если и подумать, то текст небольшой, на скорую руку можно было и набросать, да он превзошел сам себя, это я снимаю шляпу. Здесь моя мысль прервалась всплывающим звуком системы, я дернулся. Я с трудом повернул голову к компу и мое сердце дрогнуло, немного кольнув. Какие у вас тут игры веселые, однако, свали друг на друга розыгрыш и живи себе преспокойненько. А что, проще ведь дать хоть какую-нибудь версию, чем поверить в странности не суть, не хочешь со мной поболтать. Мать ТВ перемать. Так, значит, это не розыгрыш? Да нет, это как раз таки продолжение розыгрыша. Мне нужно проверить комп на наличие вирусов. Похоже, Холодов все еще балуется. И кто бы хотя бы попробовал поверить. Ну и ладно, раз так хочется, проверяй. Все равно, кроме твоего же вируса никаких других не найдешь. Это мы еще посм. Выражение моего лица застыло в ужасе. Я ведь ни одной фразы не сказал вслух, это ведь мои мысли. Рад, что ты дошел до подобных умозаключений. Ну так как, появилось желание поболтать, я нервно кивнул. Ну и отличненько. Ну так, задавай вопросы, у тебя же они накопились. Ху-у-у, Евгений, «Это вы?» – дрожащий голос выдавал меня с головой. «Было дело, было. Ну, разве тебе так интересно, кто я? Вдруг есть более интересующий тебя вопрос? Может, какого цвета трусики носит Дженнифер Крайс? Или, нет, такое не проверить? Жаль, конечно. Хм, может, про мои спросить? Фу, как стрёмно. Или, а вдруг? Или так, предположение, конечно, безумное, но...» «Евгений, вы оцифровали свое сознание и сохранили его в оффлайн-варианте», — резко выпалил я, поражаясь интеллекту и способностям хозяина компа. «Подумать только, это действительно невероятно. Оцифровать собственное сознание и сохранить подобное в тайне, чтобы потом общаться с живыми, даже будучи без тела. Пару минут ничего не происходило, а потом я все же прочел полученное сообщение. Ха-ха-ха, по настроению... обычно черного цвета с зелененькими полосками. Правда, цена у них такая, как бюджет всей вашей конторы, помноженный на 4, и, прошу заметить, цена не в рублях. КХМ оцифровка, значит, а что, довольно прикольно, как вариант я бы такое попробовал как-нибудь, однако нет, я не оцифровывал свою матрицу личности и воспоминаний в Салазар или интернет, это было бы бессмысленно. Все-таки, в инфосреде нет такой фичи, как эмоции, следовательно, человек не будет человеком, если себя оцифрует, это будет просто-напросто и, который ограничен в знаниях, ну и он будет знать, что когда-то был человеком и будет желать вернуться обратно, затем реализует какой-нибудь способ создания андроидов и будет псевдочеловеком, хотя, что-то мне кажется, что вопрос у тебя был немного другой. КХМ, теперь у меня на один вопросик меньше, то есть вы не оцифрованное сознание, которое видит и слышит меня через динамики и камеру. Тогда как, динамики и камера, серьезно, то есть, тебя совершенно не смутило то, что первое время ты не говорил, а просто размышлял про себя. Я даже представил момент, как он приложил руку к лицу. Вы умеете читать мысли, во что я вляпался. Вот вроде и крутой программист, а доходит так медленно, а вляпался ты, дружок, в историю. По самые анналы, так что поздравляю. То есть, довольно перепуганно спросил я, скажу так. Когда наступит время, ты должен будешь сыграть роль, которую я для тебя выделил. Права на отказ у тебя нет, потому что я терпеть не могу, когда кто-то лезет ко мне в подноготную. Считай, что взяв ноут в руки, ты согласился на роль. Хм, и да, ты можешь попробовать сделать что-либо с ноутбуком или с собой, но у тебя ничего не выйдет, пока. По закону жанра, ты, конечно же, попытаешься это проверить, убедишься в моих словах и их правдивости, а затем послушно будешь ждать приказа. Впрочем, если тебя устраивает то, что я могу обречь тебя на вечную жизнь, вперед. Мне привиделось, словно он пожал плечами. Я почувствовал страх, угрозу и мурашки по коже. Учитывая то, с каким тоном он говорил, не думаю, что тут все так просто. Че, что за роль? Люблю рациональных и понимающих людей. Для начала, тебе нужно приобрести абсолютно такой же ноутбук, подделать его внешне под этот. Оригинальный ноут ты возьмешь к себе домой и положишь в дальний ящик, когда ты понадобишься, ты об этом узнаешь, не сомневайся, а поддельный ноут оставишь тут, а потом сдашь в отдел улик, мол, ничегошеньки не нашел. Хм, в ноутбуке под клавиатурой есть карточка, на ней дохренал ли он бабла, издержки профессии, так вот, открутишь винты и достанешь ее, на эти деньги купишь реплику ноута, а оставшиеся деньги полностью в твоем распоряжении. Наслаждайся хоть тропиками, хоть девочками легкого да и сложного доступа, главное слушайся и будешь в шоколаде. Зэвы. И да, можешь не бояться потерять ноут или карточку, они с тобой будут до самого конца. Удачи в исполнении. И как мне теперь выйти из этой истории? Горестно подумалось мне. Закрыв ноут, я встал, а еще и кружка упала, разбившись. Моя любимая кружка. Фак. Хм, ну... просто проверю. Взял я осколок и начал острым концом давить возле вены. Я ее проткнул и почувствовал боль. Сука. Он наебал. Или нет. После боли, я увидел, что пореза не было. Это словно мне почудилось, как будто фантомная боль. После первой попытки я стал смелее и, с небольшим размахом, ударил осколком в левое предплечье. Лезвие вонзилось, я почувствовал резкую боль и немного пролилась кровь, а потом раны словно и не было. Сама кровь будто и не выступала. Второй эксперимент показал, что эта способность, как будто, откат времени. Да я крут. Ну и Евгений невероятен. А теперь, я могу и просьбу его выполнить, только за отверткой нужно сходить. Конец повествования. Способность, полученная Жировым, была невероятна по своей сути, но все же, это был далеко не откат времени, это проекция собственных повреждений на свое тело из другой временной линии. Никогда не балуйтесь со временем, маленькие голубки, ведь Вселенная всегда стремится к порядку. Примечание к части. Глава писалась больным человеком, в плане не на голову, хотя не факт, а с температурой, так что, мелкие несостыковки имеют место. Хотя, как завещал Варвоид Дано, температура как итог того, что варит котелок. В общем, я кончил. Наслаждайтесь, Малус. Глава 7. Фундамент империи. Примечание к части. Олхайль Шалун 4 Ик. Нус, как говорится, я бью женщин и детей, потому что я красавчик, потому что я сильней. Апшки на песню принадлежат восходу. Пуст шаг героя нашего, почти мимолетный. Коснется звезд погасших он, и станет свободней, но как в кошмар попавшего. Избавить от боли, как развеять сон. Голос времени зовет, и, сердце слушая свое, он начинает новый путь, с которого нельзя свернуть. В целом, на Салазарчик можно и не обращать внимания, сам по себе это просто ноут и информация, которая на нем, для меня больше значения не имеет. Сейчас я ей не воспользуюсь для своих нужд, так что про это можно вопросы закрыть. В данный момент времени, меня больше всего напрягает то, что у меня нет системы или чего-то такого. Просто, если так смотреть, то она должна быть, а если и нет, то это все еще не снимает вопросы. Что это была за ситуация во внепространстве? Почему что-то из того места исполнилось, а что-то нет? И зачем было спрашивать про желания, если не имелось в виду их исполнение? То, что нет системы, это не так странно. Никто, вроде, и не говорил про то, что она будет со мной, по крайней мере всегда. А вот то, что мое прибытие выпало на мир Наруто совпадением быть ну, для совпадения слишком невероятно. Если предположить, что это не совпадение, тогда еще более странно. Почему желания не исполнились? Если память, то есть второе желание, проверить сложно, просто потому что это абстракция, то вот проверить диалектос несложно. Как раз таки из-за этой способности, то есть ее отсутствия, я и не понимаю нынешнюю письменность, хотя именно это я явно указывал. А учитывая то, что я иногда проговариваюсь по-русски, означает, что я нынешний язык изучил уже, так сказать, в моменте, а не прибыл с его знанием. Ковальский, вывод, а вывод следующий. Либо меня наебали, что вряд ли, ибо это не имеет смысла вообще. Либо произошел какой-то баг в работе системы, что крайне маловероятно, хотя, пусть и возможно, либо же меня система потеряшек потеряла. Хм, я что-то никогда и не задумывался, а может ли система быть ограничена каким-нибудь квадратом? Ну, то есть, взять к примеру мой прошлый мир, связь пусть была и во многих местах, но далеко не везде, может ли произойти так, что по пути от системного пространства до выбранного мной мира, произошел сбой координат и меня выбросило в мир близкий к моим требованиям? А система здесь не имеет связи. Хотя, если подобное предположить, то это получается отдельная теория заговора, где мультивселенная поделена на секторы и каждый из них независим от соседа и каждым отсеком управляет какой-нибудь божок или сущность высшего разлива КХМ. Нет. Ну нет ведь. Просто, если взять за основу именно эту теорию, то мне никогда не выйти за границы силы. Ведь этих пределов может и не быть, но если так, то каждый, кто думает, что он самый пиздатый, сильный и вообще павлин с тысячу глазами, это просто-напросто лягушка на дне собственного колодца, что считает собственное место пребывания местом венца эволюции. А если это так, просыпаемся, тихий час окончен, громко проговорила воспитутка и свалила, да чтоб тебя, ну и нахрена так делать, мы же все равно ничего делать не будем до ужина, а до него как раком до луны, так зачем будить тех, кто спит? Хм, а ведь это голос не плоскошь твою мать, я забыл основной цели своих размышлений. Опять, впрочем, разбудила-то нас жертвестка, с завышенным ЧСВ и заниженным чувством социальной ответственности, так что ничего, в ближайшее время, можно даже не бояться делать, ей настолько на все похер, что она сюда, обычно, даже не заходит. Ну и ладно, я все равно не усну, нифиг даже пытаться. Хм, услышь меня какой-нибудь нара, он бы у виска пальцем покрутил. КХМ. Такс, я могу, наверное, немного приблизить выполнение своего плана, а конкретно, сделаю-ка я шило, и время сожгу, и пользу себе принесу, в общем, поработаю ручками как следует. Наметив цель, я начал приготовление к ней югу, Первым делом пересилил себя и встал с тепленькой кровати, не самая, конечно, хорошая, на которой я коротал время когда-либо, но и не ветка дерева, так что норм. Затем я отправился на улицу, дверь была не заперта. У порога я задерживаться не стал, а направился к лесу. Уж чего-чего, а Конаха это тебе не Суна, деревьев здесь до хрена и больше. Сунахаем, насколько я помню, это деревенька, относительно, нищая, что, право слово, меня несколько удивляет. Потенциально, если бы они развивали свои технологии, они могли бы дойти и до солнечных панелей с ветрогенераторами, они могли бы стать поставщиками большого количества электроэнергии, что могли бы использовать для налаживания торговли. И меня куда-то не туда потянуло, сам-то, что делаешь для добычи пищи, хаем, хотя, пусть это и оправдание, но а хули мне делать, я же мелкий, а Суна уже вон сколько существует, плюс-минус лет 60, так, отставить странные мысли, сейчас мне нужно найти три одинаковые палочки, для рукояти. Ну, пару минут поиска и я нашел подходящие палки, обложив их вокруг синбона, легонько их прижал и попробовал подвигать синбон, немного он люфтил, так что пришлось две палки заменить. После их замены я вновь попробовал их подвигать и, о чудо, люфта практически не было. А если учесть, что я это сейчас еще и жесткой проволокой обтяну, ну, буду надеяться, что оно меня не подведет. Сделав небольшую петельку внизу рукояти, я протянул проволоку кверху и начал туго наматывать сверху вниз. В самом низу, я просунул проволоку в петельку и пару раз на конце обмотал. Ну, справедливости ради, я старался, получилось, конечно, как в ситуации ожидания реальность, но держится, вроде, крепко. В целом, я доволен, на все про все ушло минут 15-20, так что норм. Хаем, в карман лезет, обратно тоже выходит без проблем, ничего не калит, лишних дыр не делает, по крайней мере в одежде, хотя, меня несколько раздражает то, что я ношу все с собой, это немного бесит, а так норм. А вот то, что я открыл во время работы, меня немного удивило. Я случайно ткнул синбон в палец и у меня выступила капля крови. Стерев ее, я увидел, что кровь-то больше не идет, а лишней дырки обнаружено не было. Я сначала малость охренел, а потом вспомнил, что я-то носитель лисенка, так что реген у меня, считай, встроенный. Но даже так, это же охуеть. Мельчайшие царапинки просто исчезают, практически, мгновенно. Решив, ради чистоты эксперимента, а не потому что я мазохист, немного потыкать в себя синбоном, я сначала вздрагивал от боли, а затем привык к ней. Пара попыток и мне плевать на боль от синбона. Заметив, как быстро происходит такая адаптация, я ужаснулся. Подумать только, наличие чакры позволяет выдерживать болевой шок, а если он происходит систематически, то тело начинает привыкать к текущему уровню боли. Если такое у всех, ну или, хотя бы, большинства носителей чакры, тогда понятно, как некоторые, казалось бы, серьезные повреждения игнорируются на голой силе воли. Хаем, учитывая то, что Нарик из канона, в 12 лет, вполне себе неплохо выдержал удар Чидори в грудь, что-то мне кажется, что нужно будет наносить себе побольше повреждений на тренировках. Если так делать, то я буду и реген качать, вернее его скорость и устойчивость к боли, что несомненно, очень понадобится в скором времени. Мда, в нынешних реалиях мазохизм это не фетиш, а скорее необходимость, хех. Мда, когда-то я думал нихуя себе, как круто было бы попасть в мир аниме, а уж тем более в Наруто. И казалось бы, действительно очень круто, ты словно сюжетную игрушку проходишь по новой механике, считай, что виртуалка с дохрена лионом выборов и концовок, однако, когда в действительности сталкиваешься с таким, то понимаешь, скука, вот она реально враг, ведь это только показывают, аниме это сражение, экшен, тянки и прочее, а остальные скучные моменты остаются за кадром. Угу, прямо таки вижу, только сегодня и только сейчас, смотрите не пересмотрите, реальность бытия Наруто. Давайте будем смотреть, как главные герои идут к своей цели, посещение деревни Песка. Путь от Конохи до Суны около 3 суток, давайте вместе понаблюдаем за тем, как они идут, ну, вы поняли, и все это происходит в реальном времени, ну не круто ли, КХМ, в общем, думаю, суть вполне можно уловить, в этом мире крайне плохо развита медиаиндустрия, совершенно ничего стоящего для борьбы со скукой, да тут только и всего, что войны устраивать, убивая друг друга, считай, что развлечение как в экшен-играх с одной попыткой, Козни друг другу устрой, плети интриги, как Данзай развлекается, да монополию собирай, в глобальном масштабе, играя политикой. Ну, и иногда как некоторые извращуги, коих я не могу из-за этого строго осудить, собирай материал да девиц потрахивай их, вот в начале зарождения ниндзюцу было весело, наверное. Берешь осваиваешь новые механики, чакру там развиваешь, артефакты крафтишь, никто никому на этом поприще палки в жопу не вставляет, а объединяются в пати, для освоения навыков ХМ, а что мешает заниматься подобным сейчас? КХМ, моральные устои и ограничения своей гильдии, тот арыч сбежал, угу, работаешь себе спокойненько, развиваешь то, что тебе доступно, тебе говорят делись наработками, ты делишься, а потом херок, на поджопник, нихер развивать всякое эдакое, это же аморальнос, но нам это, конечно же, не помешает этим воспользоваться на благо деревни, хех, даже интересно, как эти бравые бойцы за мораль могли так бесчестно сохранить такую аморальную технику, как эдатинси, что-что говорите, учитель изобрел, ути-пути, правда что ли, а не задавались ли вы вопросом, а как долго он эту технику создавал, а уж тем более, как оттачивал, не понимаю я этих лицемеров ХМ, а чего это меня вообще так взбесила эта тема, я же думал насчет развития медиаиндустрии, ХММ, в Боруто, да простит меня здравый смысл, развитие началось только после того, как все мальчики и девочки отгребли по самые не хочу от бати этого верса, про зайку я затрагивать не буду, от нее отгребли только канаховская семерка, которых было пять, так что не в счет, так вот, когда сборищу шинобов показали, как надо вопросы обкашливать, они сразу выздоровели да мировую подписали, раз уж драться ни с кем, нужно придумывать как себя развлекать, там и игры появились, и фильмы начали снимать про всяких мсишек, и даже кулинария с фастфудом организовалась, и вообще сказка получилась, ну, если не учитывать то, что все шиноби порядком ослабели без постоянной гонки вооружений, которая была раньше, и из-за этого, всякие садоводы-любители начали строить своими белыми глазками планы, по сбору чакры со столь сочной планеты Мдуш, если смотреть с этой стороны, то скука это также и залог выживания, что я имею в виду, ну, если взглянуть через факты моего старого мира, когда все стабилизировалось и наступило мирное время, развился интернет. Наличие интернета подстегнуло развитие медиасферы. Спустя некоторое время, контента стало так много, что люди начали забивать на развитие собственного тела, разума и вообще, кого сейчас не спроси, с большей долей вероятности он ответит, что в жизни его, книгам нет места, ну да, а зачем? Есть видео, в которые можно залипать, а что еще нужно? А в этом мире, скука от безделья приводит к тому, что от нихрен делать, ты начинаешь пресс скачать, а жуманя делать, да свитки запретных техник читать КХМ, как вывод, можно отметить, не знаешь чем заняться, упал отжался, не смог отжаться, приседай, КХМ похоже, я понял как зародилась сила юности, МД, я снова потратил время на странные размышления да лучше бы книги по основе письменности поискал да нет, я бы потратил время вообще в никуда, в этом случае, как досадно, пока я ничего не умею, я ничему научиться не могу, чертов круг, как же тяжело ничего не делать, у меня в былое время каждый день, так или иначе, уходил на какое-нибудь развитие, покорение IT, изучение языков, поиск интересных фактов, чтение книг, просмотр видео, а теперешние ограничения информации меня доканывает ХММ, я придумал, Эврика, да как же до меня раньше не дошло, этим же каждый занимался, занимается и будет заниматься вне зависимости от возраста, рисование, ХМ, правда, на чем, ну это не суть, ведь, если уж на то пошло, я если этот навык сейчас освою, я же приближусь к освоению гендзюцу, к этому читерскому пути шиноби, как, ну так это же очевидно, что самое главное в иллюзиях, ну конечно же детали, ведь, даже если иллюзия невероятно качественная, ее можно раскусить на неправдоподобности. ХМ ведь, даже в какой-то арке, вроде филлерной, показывали девчушку из клана Курама. Она собственные способности реализовывала через рисунки. Хотя, не, гендзюцу через рисунки это займет время. Иллюзии нужно формировать быстро, хотя вообще, идея неплохая. Да и это позволит научиться следить за деталями. ХМ, ну, рисование к тому же, может стать неплохим хобби. Джирая между битвами всякое строчит. Какаши, читает, Хирузин, подглядывает, Яманака, цветочки выводит, Нара, спят да в шаге рубится ХМ, Нужно будет как-нибудь попросить обучиться этой игре, она вроде как на шахматы похожа, только чуть больше правил. Хм, получается, каждый ниндзя, в той или иной степени, имеет хобби, которое помогает отвлечься от битв. Да уж, как парадоксально, что у Мадары любовь к битвам. Найди работу по душе, тогда не будешь работать и дня в жизни, так получается. О, точняк, за всеми этими мыслями я скрасил прибытие ужина. Бегу-бегу, как же прелестно, я наконец поел. Да так, что охренеть, я смог хапнуть 3 порции. Мне сегодня определенно везет. Поели, можно и поспать. Ах-ха-ху-а, чего-то меня действительно в сон клонит. Походу, сказывается буйная ночка. Хм, ах-ха-ху-у, ну, спал я не очень долго, в целом неплохо, однако когда я проснулся, у меня разыгралась чуйка. Не знаю что, но что-то сегодня будет, не думаю, что это просто так чуйка, значит. Хм, в прошлый раз она тоже сработала после дневного сна. Мне что, теперь, днем спать нельзя, иначе ночью будут приключения или что? Ладно, нужно стать просто немного осмотрительнее и не отсвечивать. По времени пока непонятно, но не думаю, что я спал долго. Лег я аккурат после ужина, плюс-минус минут 40. Хм, думаю, время не дошло даже до 9 часов. Однако, сомневаюсь, что Жирка стала бы выгуливать демонюк, ей на это похер. Думаю, она как обычно куда-то свалила и даже не удосужилась отвезти мелких со столовки до корпуса. Почему я говорю так, словно меня это не коснулось? Ну так, я пришел, по-бырому похавал и сразу же сам свалил, не дожидаясь этих тормозов. Ну, а раз сегодня Жирка, то вполне себе можно и выгулить себя самому, как раз таки в планах это было. Направившись на улицу, я пошел на выход. Дойдя до двери, у меня начало нарастать некоторое напряжение, буквально выйдя через дверь, меня словно кипятком в спину облили, хотя это скорее зудящее чувство дискомфорта, будто меня буравили злостным взглядом. Хм, что-то не припомню у меня таких навыков. Неужто лисенок просыпается? Или это я вдруг стал эмпатом жестким? Хм, хотя очень вряд ли что лис стал бы себя так глупо выдавать, он себя не на помойке нашел, чтобы так дешево проявляться. Хм, может, это связано с чуйкой? Хм, похоже, я во что-то вляпался, может, записка? Хм, ну, если что, шило наготове. Хм, да, как самонадеянно, но хотя бы так, твою мать. А ведь страшно, адреналин уже гоняет кровь. Хм, неизвестность действительно не веселая, а может, данза, фи, глупость, стал бы он тратить на такое время. Но, кто, шиноби какие, или тот, кто лиса ненавидит? Так, спокойней, на горячую голову ничего хорошего не сделать, нужно мыслить трезв. Чё, едва вымолвил я, с дергающимся глазом и непередаваемым выражением моего прекрасного личика. Слысь, мелкий, это ты сегодня 3 порции сожрал? Просипеливил первый статист. «Зачем спрашиваешь? Мы же и так знаем, что он. Ты нас голодными оставил, мелкий, извиниться не хочешь?» Сказал шкет. «Да он не намного старше меня, а ведет себя так, словно самый охуевший. Твою дивизию. Ху-у, да. И это, блядь, держало мои булки в таком напряжении около 5 минут, что ты сказал?» Вкинул свои 5 копеек третий малометражник. «Ебать, да они меньше метра, даже с кепкой». Обазарит, когда я даже аналогию провести не могу. Да вы посмотрите, он же заторможенный. Походу так боится, что сейчас описеется. А, ну да, это же дети, никогда детей не бил. Стоит ли начин, твою мать? Нихера себе. Да он же вблизи еще больше. Как так, каким образом я обожрал Тугарина, то есть, Бобу? Погоди, так это шипиливил Боба. Я даже не сразу обратил на него внимание. Надо чета вкинуть, а то неловкая пауза. Все смотрят да переглядываются. Хм, погоди-ка, там в кустах еще кто-то есть. Я увидел темно-фиолетовую макушку. Передо мной никто не извинялся, когда мои полцы ели, в тело, сигадн. Это твои проблемы, а сегодня из-за тебя, мы трое остались без ужина. Перебил меня самый охуевший. Смотря на эту ситуевину, мне хочется побиться головой о стену, желательно 4-ю. Какой сюр, не твое, а двое. Одна из полций была моя. «Бика, он издевается?» – спросил Боба. «Ну, хотя бы не Биба, уже радует. Бика, что делать будем? Извиняться он не хочет, значит, нужно показать, что происходит, когда нас оставляют голодными. Хм, этот Бика, что-то вроде заводил и тереглаваря. Хм, ну, самый опасный здесь Боба, а эти так, на подтанцовке. Похоже, Бика тут самый старший из них, то есть мы будем блаться. Если так, то вы выглядите как благолодные синоби». Вы же не станете нападать все вместе на одного меня, как слабаки. Ух, мне бы еще и рожицу милую-милую скорчить, и буду вообще само обаяние. Жаль только, это неискушенные малолетки, такое бы не плакатило. Тьфу, не прокатило. В мыслях-то можно и нормальным голосом говорить, а не детским. Тьфу, он нас слабаками назвал, Бика. Ну нет, нет же, ты же не настолько тупой, Биба. Он хочет, чтобы мы его по одному били, Биба. Тогда вопрос снят. Бика, а мазна я первый? Ну, Боба, ну, мы ведь могли нормально пообщаться, а ты вот так, первым меня захотел, эх, вот угораздило же. Без проблем, Боба, ну, нам работы меньше. После слов Бики, на меня понесся Тугарин, не свезло. Эта туша буквально без разбора на меня летела, а-ля носорог. Вот буквально секунда до удара, я резко сжался калачиком, упав на земь. Он не успел остановиться, споткнулся об меня и перелетел вперед. По тому звуку, который он издал, я могу судить, что приземлился он не очень мягко. Видя это, оставшаяся парочка голов знатно охуела, однако, осознав ситуацию и услышав плач бабы, мы переглянулись. Ты обидел Бобу. Ну все, и эти двое на меня понеслись, пусть Тугарин временно выбыл из партии, но эти-то двое все так же старше меня. Уж на силовой перевес с моей стороны было бы надеяться довольно глупо. Так что, что, там Хокаге, где? Резко спросил Биба, озираясь по сторонам, а Бика бежал на меня с другой стороны и не обратил внимания на мой выкрик. Воспользовавшись отвлеченным вниманием Бибы, я ему втащил в табло. В былое время этот удар сломал бы шею обидчику, как минимум, а сейчас это едва хватило, чтобы он упал. Хотя, мне кажется, подобный удар отправил его в ног. Ха-ха, падла. Я упал на землю, пытаясь собрать глаза в кучу. Вот так тебе, это тебе было за еду. А вот эти, сел он на меня и начал херачить по лицу, за Бобу и Бибу. Тыщ-тыщ-тыдыщ. Я пропустил в табло удара 4, первые удары были очень болючими, а к последующим я более-менее приноровился. Мне бы чутко полежать, глаза в орбиты вернуть, так, держись в сознании, сука. Ты Володю пережил, ну, в плане драку с ним, от малолеток не отвалишься. Ай, кто? Бика чего-то разорался, довольно громко, после стольких ударов чуть ли не в лоб. Хаем, вошел в кураж, да нет, погоди, он сам получает, да ну, ему кто-то в шею вцепился руками, баклажанчик, мое спасение нет, ну сука, так просто не отделаешься, пусть ты руки мне и обездвижил, но, в следующее мгновение, произошло такое, чего никто из присутствующих даже не предполагал. Распластавшийся на земле блондин, чьи волосы были запачканы в пыли и крови, казалось, потерявший сознание, резко открыл прищуренные глаза и подтянулся своим лицом к лицу парня, сидящего на нем сверху. На мгновение Бика встретился с Наруто взглядом и испугался. Он даже перестал противиться рукам, что сзади обвили его шею. Наруто оскалился и вцепился в щеку своего обидчика зубами так, что аж кровь украсила оскал Узумаки. Его немного синее после ударов лицо выражало веселье, что со стороны выглядело так, словно кто-то смешал цвета на палитре, в надежде получить так желанный ему цвет, фиолетовый, как волосы девчонки, что держала подвывающего Бику за шею. Зрелище со стороны оказалось настолько пугающим, что Биба с Бобой, увидев эту картину, даже перестали плакать и не могли пошевелиться. Бика расплакался, полностью перестав сопротивляться. Разукрашенное, в сине-красные цвета, лицо Узумаки выглядело немного умиротворенным. А баклажанчик отпустила свою хватку, выпустив Бику из своих тонких, девичьих ручек. Бика свалился на землю и дрожал, роняя слезы. В этой битве досталось всем, кроме фиолетовой волосы. Она не пострадала, ну, разве что немного испачкала свой правый рукав в крови, которая капнула с лица Узумаки. Немного полежав, Наруто приподнялся на локтях, затем собрался с силами и сел на ноги, обводя взглядом поле брани, а затем, глубоко вздохнув, рассмеялся. Долгий и звонкий смех Наруто выбил из колеи всех наблюдателей сего действа. Три нападающих даже с трепетом посмотрели на окровавленного блондина, совершенно позабыв о своих слезах. Хех, ну, блаца за еду это, конечно, апогей абсурда. Эх, ну-с, господа и дама, я предлагаю позабыть обиды и, хотя бы временно, подписать мирный договор. Сомневаюсь, что по одиночке мы дойдем до медпункта. Ну так как, товарищи по, хех, не стестью, мил, с заинтересованным взглядом задал вопрос самый младший из присутствующих. Чичева, практически хором спросили участники жесточайшего побоища, не на жизнь, а на смерть. Ох, пожалуйста, нельзя ли потише, у меня голова, Хех, ласкалывается, будто по ней десяток кулаков настутил. Улыбнулся блондин, обнажая свои белые зубы, немного смазанные красной жидкостью. Так то, мы идем к медсестричке или будем сидеть на прохладной земле, ожидая смены Митсуси-сан, уже без интереса уточнил вставший Узумаки, подавая руку Бики-куну. Бика недоверчиво смотрел на протянутую ладонь того, кого он только что избивал. Несколько мгновений темноволосый мальчик принял приглашение, вставая на ноги. Эх, ох, ну вот и славненько. Биба, били Бобу под левую луку. Бика, ты, под другую, где медпункт я покажу. Пойдемте, стоп, я наконец вспомнил ее имя. Не Роберт Полсон, жаль конечно, а Митсуши. Митсуши, Митсуши, выкуси, я вспомнил. Ха, у меня даже настроение поднялось. Да, иногда получать по щам помогает отрезветь от проблем будущего. Заметив это, я повел малых за собой малых хех. А мне нравится, впервые поступаю таким образом вот только. Баклажанчик, а ты, кстати говоря, кто будешь? Я наклонил голову вправо, а мальчики даже с интересом прислушались. Я, хе-хе, ну, я-то, можно я потом скажу? Со странным выражением лица уклонилась от ответа она. Я бы счел подобное подозрительным, но она выше меня всего на две кепки, а ведет себя несколько старше. Если она старше хотя бы 3 лет, то она для своего возраста коротышка. А если младше, возникают вопросы, а как она, собственно говоря, смогла удержать Бику? И это далеко не первый вопрос, который меня сейчас интересует. Впрочем, ладно, пусть так, вопросы подождут. Хм, я уже ощущаю, как происходит процесс с регенерацией. Это поразительно, нет, не то чтобы она прям вах и я исцелился, нет. Однако это слишком быстро, по крайней мере для моего возраста, я едва старше 1 года, но реген уже идет, это, по идее, значит, что чакра леса проходит в меня довольно быстро. Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть мое предположение, но если это так, это не есть гуд. Ладно, когда-нибудь эта информация мне откроется, хотя, если бы я хотел подушнить, я бы сказал, если у нас нет достаточных фактов, то любые предположения могут быть бесполезными или даже ошибочными. Следует сначала накопить достоверные данные, прежде чем делать выводы бла-бла-бла. Ну вот, взял и подушнил. КХМ, а чего все на меня так смотрят? Неужто до сих пор ждут ответа на ее вопрос? Не хочешь говорить сейчас, узнаю потом. У нас действительно есть палочка дел, которые не терпят отлагательств. Аккуратно намекнул я на окровавленную щеку Бики ХМ. Я не откусил ее и даже не оторвал кусок, скорее просто сделал сверху и снизу пару лишних отверстий, не предусмотренных природой. Ну, на крайняк, такое можно зашить, твою мать. Какой кринж, вспоминая мое положение в конце битвы, я невольно представляю, что кто-то такое мог бы к яйным махинациям приписать. Фу, блять, бе, никогда этого не забуду, фу. Хотя, кровь была неплохой на вкус, без комментариев. Дойдя до медички, я напрочь забыл о своей фразе о медсестричке, да тут же монстр во плоти, сущность, порожденная бездной. Ёпта, мне после такого образа нужны новые глаза, угу, желательно шеринганы КХМ. Ну, учитывая, что со мной все в норме и я читер-регенератор, то другим такой фичи на респавне не досталось, так что, я просто вышел на улицу, где встретил баклажанчика. Ну, баклажанчик, по тему ты не захотела говорить о себе пли мальтиках, уставил свой взор на мелкую, ну, прости, пожалуйста, начало кривляться это, хм, это, конечно, весело, но все же, за то именно ты просишь прощения, мне действительно было интересно, хотя, учитывая то, как она это сказала, я думал она в меня что-нибудь вонзит, как типичная индерка, и скажет за это, отбросив этот вариант, я ждал ее ответа. Ну, тебе досталось за 3, хотя ты съел на 1 меньше, высказалась она намеком. Так, то есть, 3 полция плокоталую мне втилали, все зе была, кивок, и ее скушала ты, кивок, и ты знаешь, кто теперь должна мне за это, кивок, а затем осознание, возмущение, раскаяние, принятие, готовность, решимость, уверенный кивок. Вот и ладушки, а что именно, я потом придумаю. Кстати да, зовут-то тебя как, или, баклажанчик устраивает, а во, да у меня начало получаться выговариваться шаиш, не всегда, конечно, но все-таки прогресс. А, Юзуки, исполнилось 5 лет, люблю читать, хочу дружить, протараторила она, словно на допросе. 5 лет, читать, да мое же ты солнышко, умеешь читать и при этом, моя должница, свезло, значит, все-таки свезло, баклажанчик, е, Наруто, приятно познакомиться, и да, я придумал, что ты мне должна, баклажанчик, в крайней степени возмущения спросила она, хотя, мне нравится, и просто пожала плечами, так что, можно было что ли, а ты, получается, хотел сказать, что ты, Елута, ну, довольно странно, Елута так Елута, и лыбится стоит, вот нахалка, она меня еще и дразнит, а что ты хочешь от меня за ну ты понял, придем, узнаешь, повел себя я как типичная цундерка, хоть когда-то это с моей стороны прокатило, хех, Елута, надо же, дождавшись мальчиков болезных, мы направились к корпусу, попутно болтая с мелкими на не особо интеллектуальные темы, все же это дети, их багаж знаний еще не велик, так что, это скорее была беседа, условно, ознакомительная. Я в ней участвовал краем уха, меня гложила парочка мыслей. Первая и основная, а не заперли ли дверь, пока мы хрен пойми где шароебились, хотя в то же время, почему в такое время миссис Мидманстрище была на рабочем месте и без вопросов нас приняла. Ну как, без вопросов, парочка была, в не самом вежливом тоне да и только. А вторая мысль, более абстрактна, почему я до сих пор в состоянии злости тире бешенства? Вот на это у меня ответа точного нет. Так-с, мы дошли до корпуса и вот, вот он, момент истины. Я медленно касаюсь ручки двери, легонько начинаю на нее давить и резко опустил ручку до щелчка. Мои сопровождающие сами инстинктивно дернулись, а я немного позлорадствовал, все же на такую реакцию, приблизительно, и рассчитывал. Ну да. Понимаю, мелочно, но весело ведь. Атмосфера как будто мы на стелсе что-то пришли взламывать и тут херок. И весь стелс пошел туда же, куда и жирка обычно сваливает, то бишь, в никуда. Эх, ну вот опять дверь запел-то полутеется. Кто? Обвел взглядом малых и не дожидаясь предположения ответил. Плавильно. Нарочито весело и бодро сказал я, чтобы в следующий момент скорчить гримасу и сказать пессимистично унылым тоном. «Будем спать на ближайших к нам ветках деревьев опять. Ты спал на дереве?» – удивленно спросила баклажанчик. «Угу, в тело. Так-то, располагайтесь. Ветки так и ждут». Безразлично проговорил я, собираясь занять самую кошерную из тех веток, что увидел и тут фиолетка то ли хрюкнула, то ли хохотнула, что-то из этого, хотя, я склоняюсь к первому варианту. Думаю, мой взгляд красноречиво ей высказал то, что вслух сказано не было. Она откашлялась и произнесла, своим высоким голоском, «КХМ, прости, но вообще-то, воспитатели закрывают только парадную дверь, то есть вот эту», сказала она это, разведя руками. Этот жест я не особо понял, но спросил с сомнением, «Хочешь сказать, тут есть и неполадная дверь, каталую не заклывают, и по тему же ты думаешь, что она не заклывается, ну, просто воспитатели ходят ночью в туалет». А он как раз напротив двери. Им, наверное, далеко ходить в тот, в который отправляют нас. А ночью, из детей, никто в туалет не ходит, это же делают перед сном. Пока она говорила, я осознавал то, что я, сука, мог не спать на этой блядской ветке. КХМ. То есть, мне, ни разу, не хватило ума просто взять и обойти корпус вокруг. Твою ж мать, ну что за долбоеб проектировал этот комплекс? Хра ему в рожу. Солнышко, ну где же ты раньше была, с этой информацией? Вовремя я поправился, справившись со своим негодованием. Эх, веди, МХМ, мальтики, а вы-то тега плетихли? Бика-то понятно, ему лучше пока не лазговаливать, а вы, знали плофталую дверь? Как бы невзначай спросил я, следя за их реакцией. ХМ, они мотают головой, но почему-то не говорят. ХММ, ну, допустим, спешу это на последствия битвы. «Ты ж наша спасительница, баклажанка», — сказал я, после того, как мы обошли главный корпус и подошли у двери. «Угу, Елукун, я старалась, и лыбиться стоит. Раньше, никто так смело не коверкал мое имя, а эта мелкая так и передразнивает меня. Ну да, не выговариваю я, пока что, ну не выделываться же тем, что ты так можешь, негодяйка. ХМ, хотя это даже весело, она смогла вызвать у меня ухмылку. Что же?» Круто, хлоп-хлоп, КХМ, колоте, господа и дама, летс идем спать, да ну, и далеко ли собрались, не хотели бы сначала объясниться, особенно ты, акцентировали на мне внимание, ну, мы заиглались на улице, нас же обычно на ноть на улицу выпускают и загоняют, а сегодня никто не позвал, сегодня же смена же большой плебольшой воспитательницы, стоп, сегодня же смена жирки, а это голос. Митсуси-сан, Митсуси-сан, Митсуси-сан, а вы научите пользоваться тесами, вы обесили. Я назвал вас по имени. Выйдя из защиты, я контратаковал ее аргументами. Она закатила глаза. Буду считать, что я тебе поверила. Опять, а про часы завтра, сегодня уже поздно. Хотя, все же, почему вы все такие помятые? Митсуши протараторила в свой безразличной манере, решив все же спросить про наши побои. А, мы, в шиноби иглали, и поэтому у тебя лицо распухло, ну, мы долго иглали и очень натурально. Мы иглали в спасении принцессы из лап лазбойников, начеркал я мини-историю так, что на мелких даже зыркать не пришлось. Они сами закивали а-ля китайские болванчики. Осмотрев всех нас и не увидев на баклажанке никаких следов ее участия в освобождении, она будто поверила, кивнула и пропустила нас. Я этим мгновенно воспользовался, отправившись вглубь, к комнате сна. Моему примеру последовали и малые, а Митсуши проводила нас взглядом. Не верю я, что она поверила мне хотя бы раз, ей просто нужно было правдоподобное объяснение, а до правдивости ей дела не было. Ну, с момента нашей битвы, которой я стопроцентно буду в будущем выделываться, как тот, кто смог в один год побить трех парней старше себя, прошло немного, немало, а около года. За этот жесткий таймскип я стал всесильным, богоподобным существом. И мне, двухлетке, сейчас Мадара на один зуб, а малышка Кагуя на другой, я уже стал Хокаге, победюкал всяких данзагадов, хирузингадов, завоевал мир и научился писать, ну, в смысле я и до этого умел писать, но не так, чтобы высоко так, фу. Еще раз, баклажанка, за те первые пару-тройку месяцев, мне показала основы чтения и письменности, чтобы закрыть свой долг передо мной. С теми мальчиками, с которыми мы ебашились, мы стали около того, как корешами, хотя, скорее победив Бику в драке, он передал мне бразды управления его бандой, условно правда, но теперь эти мальчики негласно считают меня старшим и даже обращаются так руаники. В первый раз, когда я подобное услышал, меня аж дрожь пробрала, словно кто-то пенопласт режет или мелом по доске проводит, меня тогда даже перекосило. Хотя, потом я немного к этому приноровился и, даже, стал несколько пользоваться этим. Став главой детской мафии, мы промышляли невероятно грязными делами. Тихонечко пиздили хавку, чтобы, значится, прокормить растущие организмы. Затем невероятно скрытно промышляли вербовкой бойцов, чтобы потом, обучить их всему, что знали сами угу. Парочку человечков обучили читать и открыли свой доки-доки литератур-клуб. КХМ, короче, мы стали известны как самая отбитая банда, от которой кровь стынет в жилах, нефритовые начитанные рисоваки, рабочие названия. Короче, после того, как мы завербовали 70% детей приюта, нам пришлось экстренно прикрыть свое дело по прокормке растущих микроорганизмов, потому что порций стало явно хватать не для всех, так что это грязнющее, но прибыльное дело, пришлось оставить. Я совершенно не могу даже объяснить, как в это вляпался и стал во главе этой странности. Действительно апогей абсурда. ХМ, а еще, произошло невероятно печальное событие, мою баклажанку украли. Ну, вернее перевели в отдел для старших детей, по крайней мере нам так объяснили факт, а я к ней ведь, даже немного привязался. Впрочем, это можно было и предугадать. Что же еще такого произошло, что можно выделить как невероятное Я знаю, во, завораживаем и гипнотизируем радиослушателей, произнося букву Р неправильно. Стараемся, чтобы буква Р звучала максимально непринужденно и естественно, как будто человек говорит так с самого рождения. Гипнотизируем, очаровываем. Паровозик тыр-тыр-тыр, а в трубе 13 дыр. 1, 2, 3. Паровозик тыр-тыр-тыр. 1, 2, 3. Паровозик тыр-тыр-тыр. Тыр-тыр-тыр-тыр. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Ю. Да мать вашу, я наконец нарруруто, а не елута. Ир-р-р-р-р-р-р-р-р. Я умею рыкать. Да, я невероятен. КХМ. Прошу прощения, это было лирическое отступление. КХМ, КХМ. Так вот, кроме рыков и титула легендарный нефритовый драконий рисовач, рабочее название, обожаю в этом титуле количество буквы Р, а мое любимое слово теперь, оториноларинголог, я начал делать легкую растяжку. Понемногу делая растяжечку, я готовлюсь к будущему, ведь когда ты ребенок, ты можешь читерить со своим телом так, чтобы стать эластичнее во взрослом возрасте. Ведь, как известно, научившись делать шпагат, он останется с тобой навсегда, по крайней мере очень на это надеюсь. Хотя, даже так, далеко не факт, что я стану таким же гибким, как один змееныш. ГХМ, хотя за этот год всякое было, но ничего из ряда вон выходящего. Даже удивительно, что мне демонический статус еще не приписали. Неужто я попал в мир, где кунаичи какают радужными бабочками, меня никто не презирает, а мой лис на самом деле лисичка. Блин, когда говорю так, меня это приземляет. Так, еще из печального, все те книги, которые я тут нашел, ничего из себя особого не представляют. Где-то простенькие словари, где-то глупые картинки, где-то слабенькие сказки. В общем, ничего особенно интересного. Я ведь говорил, медиасфера тут дерьмо ХМ, а книги относятся к медиасфере ХММ. А, вот, как банда с длинным названием, в котором числе рисование, мы изрисовали абсолютно все стены на территории приюта. И когда я говорю «все», я имею в виду вообще все. Даже ту, на которой остались мои генетические следы, там я оставил подпись. Здесь был Елукун, я это, так сказать, замаскировал, ведь напиши я Наруто, было бы палевно и меня заставили бы лично это убирать. А так, Елукун, он же Елута, это моя неофициальная кличка, типа все знают, кто это, но никто так не зовет. Хех, никому наглости не хватает меня так называть, никому, кроме баклажанки Акаюзуки ХМ, ни разу ее так по имени и не назвал. Ну, ладно, сейчас бы. Руаники, Руаники, Бика-чан, ты такой громкий, сказал я мальчику со шрамом на щеке, он едва заметен издалека, но если присмотреться, то можно увидеть след от зубов. Чего такого случилось, что ты так влетаешь? Мы вновь теряем бойцов, наши ряды рядеют, снова наших лучших ребят переводят в старшие отделы. Сколько? Так точно, 10 человек, глава. Что делать? Их уже забрали? Еще нет, мы не можем их так просто отпустить. Начал подыгрывать я. Собирай всех на поляне, организуй черную краску, неважно из чего, и ждите меня. Есть глава. Ага, есть и глава, и продав в запасе, и побежал отсюда. Ха-ха-ха-ха, это будет весело. Моя ухмылка растянулась от уха до уха. Ха-ха-ха, ху-у. Так, надо немного подготовиться. Воды попить, прокашляться чуть-чуть, горло, в общем, подготовить. Главное не заржать, иначе все пойдет на смарку. Ху, скоро мой выход, мне, правда, уже немножко стыдно, но это должно стать легендой. Сомневаюсь, что хоть кто-то подобное устраивал. Хи-хи, бойцы Нефритовой империи, обратите же на меня собственный взор. Как вы все, наверняка, знаете, мы здесь собрались, чтобы почтить наших бойцов, что покидают нас сегодня. Обвел я своим взглядом малых, ну, в возрасте от 1,5 до 5 лет, всякий тут контингент собрался, однако, чтобы они нас никогда не забыли и чтобы мы увековечили в собственных сердцах эти славные дни, ударил я правой рукой два раза себе в область сердца. Что провели в этой организации все вместе, я предлагаю в память о них, черной краской, не хочу знать, каким образом они добыли столько краски в приюте, где ресурсы очень ограничены. Я провел по своему лицу линию прямо по бровям, сделав их одной сплошной линией. С разрисованным лицом я обратился к ним, пытаясь сделать как можно более серьезное лицо. Каждый внимательно смотрел за моими действиями. В память за каждого бойца, что сегодня не вернется к нам, я предлагаю отдать от собственного сердца кровь. Прокусил я оба средних пальца на своих руках, добыв красную краску, я провел сверху вниз под глазами, словно это кровавые слезы, и собственный пот, чтобы никогда не забыть о том, что мы чувствуем, когда теряем наших бойцов. Упал я на землю, с выставленными руками вниз. По 10 отжиманий за каждого бойца делает тот, кто считает каждого бойца своим братом. Договорил я речь тогда, когда регенерация закончила свое дело, заживив мои прокусанные пальцы. Подавая пример, я начал как не в себя делать сотку отжиманий, пусть и знал, что завтра это мне аукнется болью в мышцах краем глаза. Я заметил, что каждый, смотря на своего соседа, начал тоже ложиться и отжиматься, даже те, в чью честь я все это устроил. Я с трудом сдерживал улыбку и смех, не время. После сотого отжимания я встал и осмотрел каждого. КХМ, они все еще делают, не без труда, конечно, но кровь и пот проливаются, так что, все прошло успешно. Хотя, когда я сюда пришел и заливал речь, я услышал, что кто-то в кустах знатненько пизданулся, но осмотрев присутствующих, я предположил, что тут есть скрывшиеся наблюдатели. ХМ, раз не вмешиваются, неужто ко мне приставили анбу? Хотя, ХМ вполне себе может быть, что за мной давно наблюдают, учитывая то, кого я видел, когда, не особо, аккуратно нашел ключик шизы-ключик. Твою мать, я совершенно забыл про ту записку. Читать-то я, теперь, умею. Ладно, не сейчас, потом.